крути. Пока Анка колдовала над моей прической своими длинными пальцами, источающими запах мандаринов, пока подбирала сочетание тонов и полутонов для моей юной кожи, она рассказала литерную легенду. Конечно, под видом истории своей семьи. У них так принято. Анка рассказала, что ее предки ведут свой род от древнеримского патриция Постума, того самого, с которым состоял в переписке прославленный философ того времени Агритум. Часть этой переписки афористично и емко выразил в известном стихотворении поэт Иосиф Бродский. «Смена красок этих трогательней Постум, чем наряда перемена у подруги». Начали с волос. Анка превратила с помощью, как она выразилась, колдовства и коварства, мои блекло-рыжеватые локоны в огненно-рассыпчатые струи, как у милой Йовович в «Пятом элементе». «Во-первых, оттеняют белизну шеи», — объяснила она свое решение. «Во-вторых, выполняют важную стратегическую задачу — отвлечь, завлечь, ошеломить. А в-третьих...» «Что в-третьих?» — переспросила я. «Дефицит подсолнухов в городе. Вот что в-третьих». Постум начинал легионером под командованием Тулиния-младшего. Быстро дослужился до центуриона, сжег в походах 15 гальских деревень, был искусан волчицей в лесах восточных провинций, но выжил. Ему удалось прославиться и стать героем в той войне. Решением Сената в награду Постуму дали поместье на южной оконечности Капитолийского холма, 300 рабов и 200 тысяч сестерцев. В те времена умели награждать героев, тогда не скупились. Глаза. Анка задумчиво погипнотизировала меня своим расфокусированным взглядом. «Как ты думаешь, какого цвета мои глаза?» — наконец спросила она. Я долго пыталась определить цвет, наконец сдалась. «Не знаю. Что-то среднее между красным и коричневым». «Почти угадала!» Анка жестом фокусника вытащила коробочку и раскрыла ее передо мной. «Вот мой личный тренд. Линзы-хамелеоны. Ты никогда не скажешь, какого они цвета. Всегда что-то между». Она поставила мне между голубым и перламутровым. Волнующие цвета. Глядя в них, вспоминаются океаны, попугаи и первые поцелуи. Несколько лет спустя Постуму удалось баллотироваться в Сенат. Он не раз принимал участие в лобби земельного закона. И первым из сенаторов вслух предложил ограничиться тюремным заключением для членов секты христиан, а то и вовсе прекратить их преследование. Его выступления не у всех пользовались успехом. Конечно, он нажил врагов. Пару раз на него даже покушались, однако неудачно. Губы поднимали, рот открывали. «С твоими зубами, — рассуждала Анка, — необходимо быть Гуинпленом. Читала Гюго?» Я отрицательно помотала головой. «Человек, который смеется!» Анка болтала, не переставая колдовать кисточкой и карандашом одновременно, будто Рубенс стал сороконожкой и решил написать картину всеми имеющимися в его распоряжении средствами. «Ты должна производить впечатление человека, который ни на минуту не перестает улыбаться. У тебя это в природе. Представляешь, как здорово! Впадаешь в депрессию, бродишь понурая по улицам, а люди смотрят и завидуют. Как это ей удается все время улыбаться? Ух, почему так происходит? Мы вечно озабочены, придавлены, а она счастлива. Постума постигла жестокая участь. Нарон обвинил его в пособничестве христианам и распорядился скормить львам. Львы облизнулись, Постум зажмурился. Что дальше? А дальше, как в романах о героической античности. Его верная Гетера Сулита с маленьким сыном бежала в Грецию, а оттуда морем в Тавриду. «Аксессуар. Нужен простой магический аксессуар», — бормотала Анка, разглядывая меня со всех сторон. «Чтобы добить, чтобы в повалку. Чуешь ветер?» На ее лице отражалась мучительная неудовлетворенность художника своим произведением. Когда до статуса шедевра не хватает всего-то одного маленького штриха. Но вот чтобы сделать этот штрих, нужно быть гением. Мучительно, мучительно. Я поняла, кровь. Необходим натурализм, нужна кровь. Анка тяжело вздохнула. «Ты мне доверяешь, зубастая белка?» Я согласно покивала головой. «Тогда закрой глаза». Я послушалась. Через несколько секунд мне пришлось вздрогнуть от укуса в шею, будто по ней провели травинкой осоки. Вскрикнув, я открыла глаза. Анка стояла подбоченись, с довольной усмешкой. В руке ее поблескивала опасная бритва. «Это еще зачем?» — возмущенно воскликнула я. «Перфектный аксессуар!» — протянула Анка, промакивая мою шею тампоном. «Выглядит очень инфернально! Шарман! Лучший аксессуар на все сезоны — кровь! Теперь ты совсем как настоящая!» Она поднесла мне зеркальце.